Доверчивый Жан-Пьер слушал эту историю, открыв рот. Ему и в голову не могло прийти, что все это его любимая жена придумала. «Ну, превратился ты в осла, а дальше что было?» «А дальше отвели меня на базар, а вы меня там и купили. Спасибо вам, хозяин, но теперь... Мое наказание кончилось, сегодня прошло ровно 5 лет с тех пор, как я стал ослом, и вот я снова стал человеком». «Да, ну и чудеса. И куда ж ты теперь пойдешь?» «А куда мне идти? Вы мой хозяин, я ваш слуга. Я у вас и останусь». «У меня?» «Ну да». «А что ж мне с тобой делать?» «А что хотите? Я, правда, ничего не знаю и ничего не умею, но это не беда». «Как это не беда? У тебя, значит, ни силы, ни умения, ни старания, а я тебя корми да пои за это, хорошенькое дельце». «Ну что ж тут поделаешь? Я ведь все-таки ваш осел». «Ну уж нет, мне такой осел и даром не нужен». «Ну как же так, хозяин?» «Да что ты заладил? Хозяин, какой я тебе хозяин? Я тебя и знать не знаю, и знать не желаю. И шагай-ка ты отсюда по-добру, по-здорову». «Как?» «А вот так! Топай, топай! Да побыстрее!» Взялся хозяин за палку, а бродяжке только того и надо. Вскочил он и бегом по дороге, подальше от доброго хозяина. И вот прибежал он, куда бы вы думали? Ну, конечно, прямо на двор Жан-Пьера. А там уже Марго его дожидается и другой бродяжка вместе с настоящим ослом. Похвалила их Марго за хорошую работу, отвела осла в сарай, заперла его там. Бродяжкам велела спрятаться, а сама стала хозяина дожидаться. И вот влетает во двор Жан-Пьер и кричит: «Эй, Марго, ты послушай, что я тебе расскажу». «Господи, да что случилось-то?» «Ой, ты не представляешь, какие чудеса на свете бывают». «Ну что такое?» «Да ты знаешь, что наш осел — это и не осел вовсе». «А кто же он?» «Ой, подожди, надо отдышаться, сейчас все расскажу». Но Марго не дала мужу отдышаться. По ее сигналу из-за большой бочки появился бродяжка, тот самый, с которым Жан-Пьер недавно расстался. Увидал хозяин бродяжку и прямо остолбенел. «Эй, Марго, вот он, вот он!» «Кто?» «Осел, осел!» «Да какой же это осел?» «Да наш, наш, это наш осел!» «Да что с тобой, Жан-Пьер? Наш осел в сарае стоит!» «Да ты ничего не знаешь! Эй, ты, парень, скажи! Ну-ка, скажи ей, кто ты такой, а?» «Послушай, Жан-Пьер, ну что ты к нему привязался? Зашел бедный человек воды попить». «Да какой он человек! Говорю же тебе, это наш собственный осел!» «Господи, вот горе-то, Жан-Пьер! Да говорю же я тебе, наш собственный осел в сарае стоит». «Как это в сарае?» «Да вот так. Не веришь? Пойди да посмотри». Жан-Пьер прямо и не знает, что делать. Посмотрел еще раз на бродяжку. Потом подошел к сараю, отодвинул засов, заглянул в сарай и видит, стоит его собственный осел и, как ни в чем не бывало, жует свое сено. Повернулся он и глянул на всех троих шутников. Ох, и вид у него был! Глаза выпучены, рот широко открыт, волосы чуть не дыбом стоят. Тут и мертвый бы расхохотался, а уж Марго и оба бродяжки прямо застонали от хохота. А хозяин не знает, что и делать, то ли ругаться, то ли смеяться. Но шутники так заливались, что Жан-Пьер не выдержал и тоже захохотал. И чем больше до него доходило, как здорово его разыграли, тем громче он хохотал.